Глава 36. Кладбище. Мы просидели за стеной до заката. Было ужасно скучно, а еще неудобно. Укрытие, хоть и не тесное, но особо тут не разгуляешься. Присесть и то негде. Приходилось все время стоять. Чтобы как-то развлечься, я предложила сыграть в города. «Но ты не знаешь наши города, а мы твои», — заметил на это Сив. «Вот и узнаю». В следующий час мы вяло обменивались названиями городов. Морд зевался и впроизвольно менял форму. Еще немного, и я бы начала молотить кулаками в стену с криками «Замуровали! Выпустите!». Наконец на город опустились сумерки, и Барнабас нас выпустил. Я едва не разрыдалась от облегчения. Еще час в укрытии, и у меня бы развилась клаустрофобия. «Сегодня они не вернутся», — сказал некромант, имея в виду стражей. «Но надо соблюдать осторожность». «Из башни не выходите, сидите тихо и чуть что прячьтесь обратно в укрытие». Мы дружно кивнули. Один момент не давал мне покоя. Любопытство изводило меня все то время, что я сидела за стеной. И первым делом я спросила. «Что Азриэл вам сказал?» «О чем ты?» — сделал невидные глаза Барнабас. «Не юлите!» — всплеснула я руками. «Я точно видела, как Азриэл что-то вам шепнул. Что именно я должна знать?» «Ах, ты об этом совсем забыл», — хлопнул Барнабас себя по лбу. «Он напомнил, что брачные браслеты может расстегнуть только тот, кто их застегнул». «Чего?» — не поняла я. «Меня не спрашивай, я всего лишь повторил его слова». Я перевела взгляд на Морта, но тот пожал плечами. Сив тоже ничем не смог помочь, а у меня уже мысли путались, я ужасно устала. Со всеми этими событиями не спала двое суток и буквально валилась ног. Мне бы только прилечь, и я сразу отрублюсь. Остальные тоже вымотались, так что уборку решили отложить до утра. Но тут возникла другая проблема. В башне всего одна комната. Она служила кабинетом, где некромант принимал клиентов и воскрешал мертвецов. В том самом камине, где он варил зелья, готовилась еда. Поодаль, за плотной шторой, была купальня. Рядом за ширмой стояла кровать Морта, а сам некромант спал прямо на алтаре, куда клали трупы. Стелил себе матрас и ложился, как ни в чем не бывало. Лично я к этому алтарю лишний раз старалась не приближаться. Обходила его десятой стороной. Хватит с меня одного пробуждения на нем. Меня это мужское общежитие, естественно, не устраивало. Мне бы отдельную комнату. Сгодится даже чулан, я непривередливая. «А в башне есть еще помещение?» — уточнила я. «Может, подсобка какая-то мне подойдет?» «Только подвал», — ответил Барнабас. «Но он заполнен». «Что обычно хранят в подвалах? Правильно, бабушкины закрутки на зиму, картошку, варенье, в общем, что-то съестное. У меня не возникло сомнений, что подвал некроманта забит чем-то похожим, поэтому я заявила. Ничего, я помещусь, буду спать там». «Спи, если тебя не смущают трупы, ждущие воскрешения», — пожал плечами Барнабас. «Чего?» — икнула я. «Трупы в башне прямо под нами? Тихо лежат себе, ждут воскрешения». Пока фантазия рисовала сюжет в стиле ходячих мертвецов, Барнабас пояснил. «В подвале холодно, трупы там отлично сохраняются». «Я, пожалуй, останусь наверху, мне здесь хорошо», — пискнул предатель Сив. Я тоскливо осмотрела комнату. «Что ни говори, а лучше спать с живыми, чем с мертвыми». «Я тоже остаюсь», — вздохнула. «Где мне можно лечь?» Морт любезно уступил свою койку, а себе постелил на полу возле камина. Несмотря на усталость, я еще долго ворочалась без сна. «Это все трупы под нами. С моим богатым воображением нельзя сообщать такие вещи». Утро началось с генеральной уборки. Она заняла нас четверых до самого вечера. Сив и тот принял облик уже знакомого грузчика и помогал возвращать на место особо тяжелые предметы. А я заодно смахнула вековую пыль с вещей. К вечеру башня блестела. Мы поужинали, и некромант обложился книгами. Он перебирал страницы, что-то бубнил себе под нос и переписывал на листок бумаги какие-то знаки. «Что вы делаете?» — спросила я. «Готовлюсь вернуть тебя в твой мир», — ответил он. С того вечера он приносил все новые и новые книги. Читал, чертил, вычислял и делал записи дни напролет. У меня возникло нехорошее подозрение, что он учится. В конце концов, его работа — воскрешать умерших, а не отправлять попаданок домой. Вот только второго дилетанта мне не хватало. «Вы точно знаете, что делаете?» — уточнила я как-то. «За кого ты меня принимаешь?» — возмутился Барнабас. «Еще ни один клиент не жаловался на мою работу». «Возможно, потому что все ваши клиенты мертвы?» Барнабас подхватил книги со стола и демонстративно отсел от меня подальше. Намеки на некомпетентность жутко его обижали. Я решила помалкивать, пока он вовсе не передумал меня возвращать. Все же он опытный маг, почитает книги, поймет, что к чему. В ожидании отправки домой я прожила в башне некроманта несколько недель. Дни, проведенные там, были спокойными, даже однообразными. Я готовила, стирала, убирала и старалась не думать. С особым упорством гнала от себя мысли об Азриэле. Над моей жизнью словно поглумился злой волшебник, взмахнул палочкой и стер цвета. Теперь все, включая эмоции, было серым. Ничего не радовало, но и ничего не печалило. Я будто превратилась в робота. Работу делала по инерции, не жила, а существовала. Все потому, что потеряла смысл. Неприятно это признавать, но Азриэл ранил меня глубже, чем я полагала. Он словно дементор высосал из меня радость, но не подлец. Оживление вносили периодические визиты стражей в башню, правда, уже без Азриэля. Даже не знаю, хорошо, что он не приходил или нет. Я совершенно точно не желала его видеть. Делать мне больше нечего, как скучать по этому предателю, еще чего. И вовсе я не высматривала его среди стражей и не вздыхала, когда его не было. Что бы там Морт ни говорил, много он понимает. Все это время Барнабас продолжал готовиться к возвращению меня домой. Я его не торопила. Лучше подожду, зато некромант сделает все правильно. Видела я, к чему привела спешка в прошлый раз. Меня затянуло в чужой мир. На исходе 14-го дня Барнабас заявил. «Пора!» Все сразу поняли, о чем он, и напряглись. Мы не говорили об этом между собой, но мое возвращение в родной мир — переломный момент для каждого из нашей троицы. Морт снова будет сам по себе, стражи продолжат его искать, я волновалась, что парню придется отдуваться за меня. Но Барнабас обещал о нем позаботиться. Сив ждал освобождения. Я могла отпустить его и раньше, но так не хотелось расставаться. Привязалась я к духу, но слово свое намеревалась держать. Раз обещала свободу, значит, он ее получит. Барнабас первым встал из-за стола, мы с Мортом поднялись за ним. «Идемте!» — некромант направился к лестнице. «Но мне нельзя на улицу!» — заволновалась я. «Туда, куда мы идем, можно!» — успокоил Морт. Мы спустились по винтовой лестнице, но повернули не к выходу из башни, а к запасной двери. Барнабас открыл ее и вышел без проблем. За ним последовал Морт, а вот у меня возникли сложности. Я будто на невидимую стену напоролась. «Эй!» — позвала я некроманта. «В чем дело? Я не могу пройти!» «Совсем забыл!» — отозвался он. «Уже с десяток зим никого нового сюда не водил. Вот и вылетело из головы!» «Приглашаю тебя, можешь войти!» — официальным тоном добавил он. Стена тут же испарилась, и я без проблем пересекла порог. «Вход сюда зачарован!» — пояснил Морт. «Чтобы пройти, нужно приглашение от хозяина. Так что стражей можно не бояться!» Я кивнула и осмотрелась. Мы были на кладбище. Я будто перенеслась в фильм ужасов. Ночь, единственный источник освещения — звезды, погост с покосившимися надгробными плитами, туман стелится по земле, откуда-то издалека доносится волчий вой. Ладно, допустим, воя не было, но очень даже мог быть. Обстановка, что называется, благоприятствовала. Первым шел Барнабас. Он лавировал между надгробиями, точно зная, куда идти. Мы вереницей семенили за ним, сперва Морт, затем я, Сив летел замыкающим. Некромант то и дело наклонялся и гладил памятники, словно любимую собаку ласкал. Иногда он шептал что-то нежное, в общем, говорил с могилами так, будто его слышат. А может и правда? Додумать эту мысль я не успела. Кто-то схватил меня за подол, и я едва не упала носом в землю. Обернулась посмотреть, за что зацепилось платье, и завизжала. Из-под земли торчала рука. Мертвые, наполовину сгнившие пальцы, крепко держали край моей юбки. На одном из них болтался приметный перстень с фиолетовым камнем. «Восстание мертвецов!» — завопила я и дернула подол, что из силы. Ткань затрещала и порвалась, а я, получив свободу, тут же сорвалась с места. Но убежала недалеко. Меня остановила грудная клетка Барнабаса, в которую я врезалась со всей дури. «Урок мне на будущее, смотри, куда бежишь!» Удар был такой силы, что я пошатнулась и даже забыла о зомби, лезущем из-под земли. Ох, выдохнула и потерла лоб. Надеюсь, шишки не будет. Барнабас, в отличие от меня, не пострадал. У него не грудная клетка, а кирпичная стена. Обогнув меня, некромант направился к могиле, из которой торчала рука. «Опять балуешься, Годрик!» — пожурил он руку. «Сколько раз я говорил, чтобы ты не пугал посетителей! А ну, марш к себе!» Пальцы на руке уныло повисли, а затем рука медленно втянулась обратно в могилу. «Не обращай внимания», — сказал уже мне некромант. «Годрик был очень общительным при жизни, ему скучно в могиле одному, вот шалит. Надо бы похоронить кого-нибудь рядом, будет ему компания». Я слушала с открытым ртом. «Мамочки, куда я угодила? Да здесь, похоже, в каждой могиле по шаловливому зомби. Годрику нужна компания, это еще не худший вариант. А вдруг его соседу понадобится кровь? Что тогда?» Я в ужасе оглянулась. Казалось, из каждой могилы на меня кто-то смотрит. «Они все здесь живые?» — пробормотала я. «Я бы не назвал это жизнью», — ответил Морт. «Ой, не придирайся к словам, ты понял, о чем я». Я бы рванул обратно в башню, но по заверению Барнабаса ритуал возвращения необходимо провести на кладбище. Только это меня и останавливало от позорного бегства.